От этой картины у Джека перехватило дыхание, но она же привела его в чувство. Он нашел нужный тон, взял нужную ноту, хотя голос его был слаб, не громче шепота, и он заговорил, словно бы обращался лишь к ним, к этим девчонкам из интерната, к 12-13-классникам. «Я помню», — начал Джек, — «как она держала меня за руку, да, за руку». Миссис Оуслер испустила вздох облегчения. Только тут Джек и заметил, что она от ужаса задержала дыхание. «Мисс Вонг!» — передернула. Она расклеила колени, разжала ноги. «Эмма Оуслер присматривала за мной», — продолжил Джек. «У меня не было отца», — поведал он собравшимся, словно бы те не знали этого общеизвестного факта. «Но у меня была Эмма, мой друг и защитник». При слове «защитник» Морин Яб как будто пронзил электрический разряд, она всплеснула руками, выставив вперед ладони, словно это страницы псалтыри. «Запой она!» Джек бы не удивился. «Люсинда Флеминг!» Закусила губу, раздался звук, словно кто-то разломил пополам переплет новой книги. «Это Венди Холтон!» Сжала кулаки, хрустнув костяшками пальцев. И тут Джек зарыдал. Неожиданно для самого себя. Он не играл. Не сказав ни слова, не произнеся ни звука, он зарыдал и никак не мог остановиться. Он собирался сказать что-то еще. Но зачем? Разве не этого от него все ожидали? «Джек Бернс рыдает на публике» или «это всего лишь игра», — написал какой-то таблоид. Это была не игра. Его прорвало из-за этих молоденьких девиц, этих забытых жительниц интерната с их общим на всех одиночеством. Они стояли у входа в часовню, то есть не стояли, а все время что-то делали, приглаживали или ворошили волосы, пожимали плечами, переминались с ноги на ногу, выставляли вперед бедра, заламывали руки, чесали колени, рассматривали ногти, облизывали губы, словно Джек Бернс там у алтаря не более чем картинка на белом экране, а они смотрят на него из зала, ему невидимые. Джек просто замолчал и дал себе поплакать, не думая, какой эффект это произведет на собравшихся. Он и не собирался заставлять их плакать. Но такой исход оказался неизбежным. Миссис Малькольм, не в силах сдержать себя, раскачивалась, как маятник в своем кресле, словно ее пронзила жуткая боль. Мистер Малькольм не знал, как ее успокоить. Алиса повернулась к Джеку лицом, вся в слезах. Она выглядела человеком вне возраста и времени и заговорила беззвучно, но он все понял по губам. «Прости меня, Джеки!» «Джек Бернс!» — закричал, рыдая мистер Рэмзи. Мисс Вурц просто закрыла лицо белым платком. Казалось, она не сидит, а стоит у стенки, а перед ней расстрельная команда. Каролина Френч никогда не появлялась на собраниях одноклассников. Не было ее и на поминках по Эмме. Джек понял, что ему не хватает ее топота, а ей, наверное, топота ее покойного брата Гордона, который спит на дне речном. В тот день в часовне пришелся бы ко двору и вой Джимми Бэкона. Но и он отсутствовал. Зато сестры Бут не разочаровали одноклассника. И Хэттер, и Пэтси вместо плача издавали свои любимые сосательные звуки, которые отлично вливались в общий гул. Венди Холтон зарыдала в голос, сжав виски каменными кулаками. За ней вознесла к небесам свой крик Шарлотта Барфорд, схватив себя за железные груди, видимо, боялась, что иначе сердце выскочит наружу. Они бы так рыдали до приезда скорой, если бы Джек продолжал хранить молчание. Он знал, что сейчас самое время сказать что-нибудь, и произнес так уверенно, словно бы намеревался это сделать с самого начала. «А теперь помолимся». «Ну да. Они же в церкви, в конце концов. В церкви полагается молиться». «У вас был плохой день, и вы очень устали», — говорила когда-то Эмма. «Но для молитвы, — решил Джек, — это не подходит». «Но для троих из вас плохой день вдруг стал еще хуже», — неизменно провозглашала Эмма. Но эта фраза звучала незаконченно и угрожающе. «Тоже не годится для молитвы, ведь молитва должна поднимать дух». И поэтому Джек Бернс произнес ту единственную молитву, которую сумел в такой миг вспомнить. Ту самую, что они давным-давно перестали повторять с мамой на ночь. Джеку всегда делалось грустно, когда он ее вспоминал, потому что она служила символом всего того, о чем они с мамой не поговорили. всего того, чего они так и не сказали друг другу, но у нее было и бесспорное достоинство — краткость. Все склонили головы, и это было потрясающее зрелище, а Джек, наконец, заметил у мамы за спиной Ченку. На его лысом черепе по-прежнему красовался обнажающий клыки волк. Сколько бы Джек ни глядел на эту татуировку, ему всегда было не по себе. «День, что ты даровал нам, Господи, окончен», — сказал он, обращаясь к единственному, глядящему на него существу, волку на черепе Ученка. «Спасибо тебе за это». «Так, а что теперь?» Он не успел найти ответ. Его спас органист, которого Джек прежде не видел. Он сидел где-то за спиной у Джека и знал, чем заполнять паузы. Из-под свода в часовне школы святой Хильды на присутствующих обрушился гимн. Его все знали наизусть. Даже изгнанные из школы мальчики, проучившиеся лишь 5 классов, даже они помнили его, что уж говорить о старинных подругах, каков бы ни был их возраст. Кто знает, может, они повторяли слова своего любимого Уильяма Блейка каждый вечер перед сном, а заодно с ними и девочки из общежития у входа в часовню, руководимые мистером Рэмзи, он сразу же начал дирижировать. Эти юные особы, жаждущие скорейшего наступления жизни вне школьной формы, но ее же и опасающиеся, как все девушки в их возрасте. Разбуди ночью любого из перечисленных, и он пропоет тебе этот гимн от первой до последней ноты. Девочки пели его каждую неделю по разу, а то и по два, ведь время в школе святой Хильды тянется так медленно. Звуки Иерусалима, гимна номер 157 по официальной книге гимнов школы, гудели трубным гласом в сердце каждой старинной подруги. Хьюберт Парри положил на музыку слова Уильяма Блейка, согласно которым Иисус явился в Англии, которую поэт полагал духовным Израилем. На этот горный склон крутой ступала ль ангела нога, и знал ли агнец наш святой зеленой Англии луга, запели собравшиеся. Джек спустился с алтарных ступеней, где его на миг атаковала колясочница Джейн, как вестник смерти. Она преградила ему путь в центральный проход. Но мистер Малькольм всегда был начеку. Он вскочил со скамьи, развернул жену на 180 градусов и покатил ее кресло прочь. Джек последовал за семейством Малькольмов по проходу, лишь на секунду остановившись, чтобы взять под руку мать покойной, миссис Оустлер, и вывести ее из часовни. Ченка, единственный, кто не запел в часовне, украинские борцы не слишком хорошо знают творчество Уильяма Блейка, все рыдал. Алисе пришлось столкнуть его в бок, мол, пора. Тот встал и заковылял к выходу, опираясь на палочку. Скамья за скамьей, от первой до последней, шли за ними вслед. «Где верный меч, копье и щит? Где стрелы молний для меня? Пусть туча грозная примчит мне колесницу». Из огня пели уходящие. Пели даже крошечные дочки Пенни Гамильтон. Еще бы! Они ведь, наверное, уже ходят в школу святой Хильды. Приблизившись к выходу, Джек увидел, как одна из 17-летних обитательниц общежития, бледнокожая голубоглазая блондинка, тощая, как фотомодель, упала в обморок на руки подруги. Судя по ее виду, причиной скорее надо было полагать строгую диету, фактически голодание, чем реакцию на появление на расстоянии вытянутой руки Джека Бернса, знаменитой кинозвезды, хотя Джеку приходилось уже видать, как девушки ее возраста падали в обморок и спотыкались в его присутствии. Наверное, она расчувствовалась из-за гимна. Эта девушка отвлекла Джека от более непосредственного объекта его желания. Бонни Гамильтон не только сумела сесть на заднюю скамью незаметно для Джека, она также незаметно сумела и ускользнуть еще до того, как к выходу подкатилась Джейн Малькольм на своем вечном кресле. Как же Бонни удалось исчезнуть, а Джек ничего и не видел? Наверное, с ее хромотой она неплохо научилась подгадывать момент, когда ей пора. Голоса юных девушек и женщин звучали уже в коридоре, а затем в большом зале. Звуки органа стали менее гулкими, но последний куплет гимна процессия пропела громко и на подъеме. «Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной».